Светлячок. Алексей понимал, что это непростое задание, но сидеть целыми днями в своем огороде, копать, делать вид, что ему это нравится, а еще присматривать за этим. Он даже не знал, зачем это вообще надо делать, но задание есть задание. 15 лет в секретной службе, десятки командировок, любая демонстрация, и он уже там. А теперь агентство купило покосившийся от времени дом и устроило его как дачника. Работа, как говорится, не бей лежачего. Алексей словно нянька здоровался с мужчиной, который вечно улыбался и, нагнув голову, заглядывал в глаза. «Кто ты такой?» Задавал сам себе вопрос агент, отмечая каждый шаг объекта и отправляя отчеты в контору. Хромосомный сбой, один из 750, рождается с болезнью Дауна. Каждая клетка организма – хранилище определенного количества хромосом, ответственных за передачу генетической информации. 23 пары, 46 хромосом. В половине из них закодирована генетическая информация матери, а в половине – отца. Но у больного Дауна 21 пара хромосом – это 94% случаев, а 4% – это 13, 14, 15, 22. Не пара, а 3. А в итоге 47 хромосом. Эту аномалию никому так и не удалось разгадать. Болезнь присуща всем слоям населения, независимо от социального статуса, национальности или расовой принадлежности. Ей одинаково болеют как мальчики, так и девочки. И лечению данная болезнь не подлежит. Его взгляд был наивным, словно перед тобой не взрослый человек, а ребенок. Чуть приоткрытый рот, широкий язык, скошенные глаза и приплюснутый нос. Что в нем такого? Почему он так важен для конторы? И почему я должен описывать все его встречи, даже с козой? Думал Алексей, радостно махая Ника рукой, а тот, от наивного счастья, чуть ли не в припрыжку мчался к нему навстречу. Ника вдруг резко остановился, его взгляд уперся в землю. Казалось, что он опять вернулся в детство, когда с соседскими детьми пытался играть в замри. Но у него никогда это не получалось, и он всегда продолжал бежать дальше. Но сейчас мужчина замер. Глаза заморгали, Алексей внимательно следил за Никой. Мужчина высунул язык, после выпрямился и совершенно осознанно посмотрел на агента. Алексей от неожиданности даже вздрогнул. «Привет!» — как ни в чем не бывало, — сказал Ника. «Вы наш новый сосед?» «Да», — растерянно произнес агент. «Вот черт, как так?» — подумал Алексей. Он видел Ника, или, как его ласково называла сестра, Никоша, сотню раз. То, что болезнь Дауна неизлечима, он знал прекрасно, но сейчас на этом лице был иной взгляд. «А я тут работаю, пишу. А вы чем занимаетесь? А, картошку окучиваете. Здорово», — сказал Ника, не дождавшись ответа, развернулся и быстро пошел в дом. «Что это было? Как возможно?» Алексей еще 10 минут стоял как парализованный и старался разобраться в том, что произошло. Заседание в институте, как обычно, затянулось, а Елена Васильевна никогда не могла говорить конкретно. И как стала профессором, для Стринова было загадкой. 3 вопроса растянулись на 2 часа. В конечном счете Геннадий Николаевич не выдержал, открыл свой портфель и достал злополучную тетрадь. Старая, уже пожелтевшая обложка, наверное, он сам в школе подобными пользовался. Но его интересовало не это, а то, что там было начеркано. Да, именно начеркано, по-другому и не скажешь. Ее передал Игорь, студент с 3-го курса, хотел поинтересоваться, что это. Как утверждал Игорь, все это начеркал больной мальчик, который и сложение с трудом мог сделать на пальцах, а тут... Стринов посчитал это шуткой. Как может мальчик, который ничего не понимает в математике, писать такие формулы? Геннадий Николаевич попытался вникнуть в записи, но ничего знакомого не увидел. Создавалось впечатление, что мальчик их просто где-то увидел, а после отрывками срисовал. Простой перелет из Марица в Далисе превратился в бесконечную борьбу за выживание. Временной канал совершил тройной разворот, создав тем самым несколько петель. Его небольшой челнок швыряло, и с каждой наносекундой энергия таяла. Шито понимал, что нужно срочно вырываться из канала, иначе он будет обречен вечно странствовать по времени. Не мог допустить катастрофу, и Шито переправлял ценный груз. Нужно успеть вырваться до того, как угаснет его жизнь. Тяжело, очень тяжело. Пролетали секунды, а времени все меньше и меньше. Очередная петля закрутила челнок и бросила резко в сторону. Шито должен был доставить груз на Далис. Комитет давно следил за этой очень странной, по их мнению, цивилизацией. И вот было дано добро, оставалось только доставить знания, и прогресс на Далисе сделает резкий скачок вперед. Но теперь все в прошлом, Шита не имеет права погибнуть, не передав знаний. Маленькая брешь в канале дала возможность Шиту выскользнуть из потока, и он буквально вывалился на неизвестную планету. Мальчик любил свою козу Машку, целыми днями играл с ней. Иногда прибегал дворовой пес, но Никоша остерегался его. Тот вечно прыгал и старался лизнуть в лицо. «Кушать, кушать!» — закричала мама, и мальчик, подняв голову над кустами, посмотрел, кто кричит. «Домой!» Пробираясь через высокую траву, Никоша поднял руки вверх, будто это крапива. Он немного сморщился, и на секунду пропала улыбка. Но как только вышел к сараю, снова заулыбался. Время уходит, оно тает точно так же, как и лед под палящим солнцем. Силы на исходе, почти все потратил на переход, и скоро его сознание растворится в эфире. В иное время Шита смотрел бы на все с удивлением. Новый мир, но не сейчас. Ему нужно спасти груз, передать знания. Но кому, куда, как? Обед закончился, и Никоша, надев галоши, опять выбежал во двор. Покрутился вокруг кур, а после немного неуклюже пролез в дыру в заборе и со своей козой пошел обратно в поле. Здесь его никто не видел, мальчишки не косились и не показывали ему рожки. Он сел на землю и стал пальцами ковырять ямку. Шита сосредоточился, его тонкие сенсоры просканировали пространство. Сразу отбросил в сторону растения, в них не было того, что ему нужно. Насекомые были пусты в его понимании, а грызуны, которые попались, были ужасно примитивны. Шита искал время на исходе, понимал, что скоро его сознание окончательно растворится, надо спешить, надо... Рогатое животное, что жевало растительность, ничего не дало. Ее мозг, несмотря на размер, был так же примитивен, как и у грызунов. Сенсоры искали новые источники. Шита просканировал зеленую плоскость и сразу остановился. Коза, что прыгала вокруг мальчика, была так же глупа, как и корова, но это... Шита постарался проникнуть в его сознание, найти поток разума, но что-то мешало. Никоша завертел головой, будто его кто-то окликнул. Вытянул шею, прищурился, но, никого не заметив, продолжил ковыряться в земле. Шита повторил попытку просканировать это двуногое создание. Иногда ему удавалось найти нить логики, но она тут же таяла, как и его жизнь. «Надо спешить», — повторил он и в очередной раз погрузился в сознание мальчика. «Здравствуй». Мальчик завертел головой и, оторвавшись от своего занятия, посмотрел по сторонам. «Не ищи меня, я тут». «Где?» — с трудом выговорил мальчик. Он встал на ноги и завертелся на месте. Мама ему читала сказки про гномов и волшебников. Никоша постарался понять, что это. А теперь он даже не знал, что делать, бежать домой и показать маме, где услышал голос, или подождать. Шита еще раз просканировал сознание существа. Слабо, даже слишком слабо. Он не тянет даже до уровня Хит, а до сознания Дид, которому предназначалось знание, этому существу несколько десятков тысячелетий. Шита размышлял, что делать, но время истекало. А что он может сделать? Вернуться в канал уже не может. Но и там выхода нет. Погибнуть просто так? А как же знание, что он должен передать? А что, впрочем, теряет? Я тут, ты слышишь меня? И на лице мальчика засияла улыбка. Шита тяжело выдохнул, выбора нет, а силы кончаются. Не ищи меня, я хочу подарить тебе самый дорогой подарок, что у меня есть. Ты хочешь? И мальчик тут же закивал головой. Протяни руку. Никоша так и сделал, он просто вытянул обе руки вперед, развернул ладони вверх и, зажмурившись, стал ждать. «Не бойся меня, открой глаза и смотри». Мальчик приоткрыл веки, улыбка растянулась на его лице, а глаза сразу округлились от удивления. Прямо в воздухе висела маленькая светящаяся лампочка. «Это...» Но мальчик не дослушал, схватил светлячка, и он тут же испарился. Глаза заморгали. Никоша прислушался, но к нему больше никто не обращался. Он повертел головой, ища гномика. Того, кто с ним разговаривал, но никого не было. Мальчик разжал ладошки, поднес поближе к глазам, но и там ничего. На лице сразу пропала улыбка, гримаса боли и обиды. Все смешалось, и он, плача, побежал домой. Альбина проснулась рано, привычка. Надо сделать завтрак, подоить корову, убрать дома, а после бежать на работу. Солнце уже давно светило в окно, летом все наоборот, в 4 утра, как днем. Прислушалась, что-то в комнате шуршало. Она потянулась и, шлепая босыми ногами, вышла в зал. Никоша, который обычно спал как ангел, сидел посередине комнаты и, держа в кулаке карандаш, что-то старательно вырисовывал в тетради. «Доброе утро», — прикоснувшись к плоской макушке сына, сказала и пошла умываться. «Что это?» Она имела в виду, что ее сын рисует. Он и раньше со своей сестрой рисовал, у нее скопилось много рисунков, но там в основном его коза больше похожа на пугало, чем на животное. Альбина присела и посмотрела на странные линии, которые, высунув язык, старательно выводил Никоша. Он поднял голову и, схватив листок, гордо показал его. «Хм», — хмыкнула она. «Сыну никогда не давались прямые линии, а тут почти как по линейке, и не просто линии, а четкие многоугольники». «Очень-очень интересно. Что это, милый?» Но мальчик не ответил, будто не услышал вопроса. Нагнулся и продолжил усердно рисовать свои линии. К вечеру Альбина обнаружила под столом целых 2 тетради исчерканных линий. Некоторые страницы были как 2 копии, похожие друг на друга. «Как он так смог сделать?» Удивленно думала мама мальчика, переворачивая страницу за страницей. «Похоже, совещание заканчивается», — подумал Геннадий Николаевич и сделал на листе пометки. «В этом есть какая-то логика, но какая, он еще не понимал. Непонятные символы. Может, и иероглифы, а может, плод больного воображения? Ведь мальчик больной. Нет, это глупости, кто-то просто решил над ним подшутить, а он тут сидит и пыхтит. Да уж дом». Наконец пришел к выводу Стринов и со злостью бросил тетрадку в мусорку. «Мам! Мам! Он все мои тетради исчеркал! Мам!» Пожаловалась девочка на своего брата, который забрался под стол и опять с самого утра что-то там черкал. «Не мешай ему, я принесу с работы. Договорились?» «Ладно. А что он там пишет?» «Я не могу прочитать!» Женщина взяла из рук девочки тетрадь и, открыв ее, чуть было не упала на пол. Теперь к линиям добавились цифры, их было много. «Что это?» Только и смогла сказать она про себя. Нагнула голову и заглянула через плечо сына, чтобы убедиться, что это пишет именно он. А тот, как ни в чем не бывало, высунув язык, вырисовывал знаки, в которых наверняка ничего не понимал. «Ты это где-то увидел?» Спросила у него, но мальчик с вечной улыбкой посмотрел на маму и пропел песенку Винни-Пуха. Никоша убежал в огород. За ним, блея и перепрыгивая через грядки, последовала коза. Он посмотрел на нее, присел, в глазах что-то засверкало. Мальчик зажмурился и прижал ладони к лицу. «Привет», — спокойно сказал он своему другу. «Пойдем к реке». В ответ коза нагнула голову, прося тем самым, чтобы он почесал ей между рожек. «Ладно», — согласился мальчик, и пальцы неуклюже стали теребить ее кудри. В глазах опять что-то засверкало. Он посильнее зажмурился, ладошки прижал к бровям и затих. «Где твой брат?» — спросила мама у Светы. «Он там!» «С ним все нормально?» «Не знаю, он уже час стоит и смотрит в небо». Женщина положила на стол полотенце и вышла на крыльцо. Никоша стоял посередине лужайки и, задрав голову вверх, смотрел на облака. «Что с ним происходит?» — думала она. «Эти каракули в тетрадях, а теперь небо». «Что увидел?» — подойдя поближе, поинтересовалась у него. Мальчик продолжил смотреть куда-то вверх, его лицо на удивление было серьезным. Она не выдержала и сама посмотрела на небо. «Там, там», — коротко сказал Никоша и ткнул пальцем вверх. «Там», — повторил он. «Что там?» «Там, там, там». Женщина еще раз посмотрела вверх, но ничего не увидев, пожала плечами и вернулась в дом. Ее брат опять изрисовал очередную стопку тетрадей, но Светлана уже не злилась на него, ей было любопытно, что это такое. Она садилась и, рассматривая листы, старалась понять, что хотел сказать этим брат. Может, и правда насмотрелся передач? А может, нашел где-то книгу и теперь копирует линии и цифры? «Что это?» — подсаживаясь поближе к Никоше, спросила она. «Он обещал. Он подарок, Светлячок. Он... Кто он? Он тут». И мальчик шлепнул ладонью по голове. «Он обещал...» Но что бы сестра ни спрашивала, Ей только удалось узнать, что ее брату кто-то что-то обещал дать, но так и не дал. И он все время хлопал себя по голове, будто пытался вытряхнуть из нее что-то. Алексей вернулся из города, привез газонокосилку и новый насос. Старый уже окончательно сдох, только хрюкал, но уже не качал воду. «Привет!» — издалека крикнул ему Ника. Агент вздрогнул. Он так и не смог привыкнуть к такой резкой перемене в мужчине. Он то по-идиотски улыбался, то вдруг начинал задавать осознанные вопросы. Иногда он был свидетелем того, как Ника доставал из старой сумки очередную тетрадь, брал ручку и начинал с увлечением писать. Это могло продолжаться с самого утра до тех пор, пока его не позовут ужинать. «Что он пишет? Откуда берет все это?» — думал Алексей, составляя очередной отчет в контору. В глазах опять что-то замелькало, но Никоша уже привык к этому, замер и стал ждать. Все изменилось, голубое небо стало бездонным, старый сарай выглядел как набор цифр, а шум газонокосилки как код, в котором скрыты голоса энергии. Он не знал, что с этим делать, хотелось поделиться, но как? Его пальцы машинально открывали тетрадь. Не тратя времени даром, он садился в тени кустов и, подложив книжку, продолжал писать. Символы, что он выводил, были не похожи на те, что используют на Земле. «Что это?» — спрашивал его Алексей, но Ника пожимал плечами, говоря тем самым, что и сам не знает. «Откуда ты это берешь?» «Не...» Только и говорил, он смотрел на то, что сам написал, начинал улыбаться, будто любовался картиной. «Что ты написал?» — допытывался агент, но уже знал, что не получит ответа. Стринов получил от Игоря еще несколько тетрадей. Ему их передала Светлана, с которой он дружил. Геннадий Николаевич нехотя взял пачку. «Это шутка?» «Нет», — уверенно ответил студент. «Зачем все это?» «Не знаю, он просто пишет и пишет». «И много уже написал?» «Более 600 тетрадей». «Серьезно?» Брови профессора поднялись вверх. «Да, у них дома сундук и комод, полный ими». «Что это?» Геннадий Николаевич с недоверием посмотрел на Игоря, после открыл тетрадь и стал смотреть на абракадабру. Таким ему казались эти записи. Он весь вечер просидел с ними, что-то знакомое, но что? Так и не мог разобраться. Любопытство ради, Стринов послал копию страниц своему другу математику, а второй экземпляр — физику. Но и у них мало что вышло. «Ты знаешь, Ген, вот тут что-то похоже на дифференциальные уравнения, но, скажу честно, ничего не понял из всего этого. Зачем тебе эта галиматья?» Истринов рассказал историю мальчика Дауна, который только и делает, что пишет и пишет. «А ты сам его видел?» «Стоп, подожди». В трубке повисла тишина. «Похоже, это...» «Что?» «Теорема Кронекера-Вебера об Абелевых полях. Если помнишь, теорема утверждает в алгебраической теории чисел, согласно которому каждое конечное Абелево решение поля рациональных чисел Q, или, другими словами, каждое алгебраическое силовое поле, чья группа над Q является Абелевой, является подпольем некоторого кругового поля, то есть поля, полученного при соединении корня из единицы к рациональным числам». «Не хочешь ли ты сказать, что да, он ее доказал?» «Ничего не хочу говорить, эти символы мне непонятны, но в них что-то есть из теоремы Кронекера». Ника, как и обычно, сидел в кустах. Он давно уже вырос, но так и не покинул дом своей матери. Согнувшись в три погибели, он аккуратно выводил цифру за цифрой. Иногда писал символы и что-то бормотал. «Он говорил вот тут». Ника коснулся своего лба, улыбнулся мужчине. Его взгляд резко изменился, и глаза приобрели нормальные очертания. «Я помню тот день. Машка не хотела уходить с поля и бодалась. Он появился вот тут. Его палец опять ткнул в лоб. И стал говорить, что хочет дать мне самое ценное, но он обманул. Показал мне светлячка, но тот испортился и пропал». Ника с грустью опустил взгляд на ладони, будто искал в них того самого светлячка. Ничего не было. «Совсем?» — поинтересовался Геннадий Николаевич. «Совсем», — расстроенно сказал Ника и несколько раз щелкнул ручкой. «Он меня обманул». «А это?» — спросил профессор, показывая на то, что Ника писал. «Не знаю, иногда думаю, что это круг, а вот тут...» Он порылся в тетради, открыл лист и, показав его, продолжил. «А это блокиратор торможения в альфа-период, а это...» Он опять порылся и достал толстую пачку бумаги. «Тут описано поле, которое может искривлять гравитационные показатели, а тут...» Стринов понимал, что Ника всю жизнь писал то, что ему дали. Как это произошло, он не задавался вопросом. Да и важно ли это? Перед ним лежали груды данных, в которых будет разбираться не одно поколение. Да и смогут ли они окончательно понять, что это? Но то, что это бесценный труд, уже давно понял, поэтому пятый год день ото дня приходил к Ника и расшифровывал его записи. «Я знаю лишь то, что ничего не знаю», — твердил про себя Стринов, открывая очередную тетрадь Ника. «Что такое знание? Откуда оно берется? Как ответить на этот вопрос? Откуда взялось самое первое знание? Возможно ли предположить, что существовал какой-то первоначальный опыт или эксперимент, из которого были получены первые знания? Очевидно, что нет. Я должен принять идею о существовании какого-то исходного источника знания, из которого были получены все последующие знания. Не имея ни малейшего представления об этом источнике, и это все, что я могу сказать. Но он, без сомнения, существует. Иначе как нами были получены все остальные, более сложные записи?» Геннадий Николаевич рассуждал. «Откуда мы вообще что-либо знаем?» Уже как век минул с того момента, как мальчик из провинции, начав писать, перевернул мир. Большинство записей так и не были расшифрованы, и никто не мог сказать, удастся ли их прочитать. Космос стал родным. Не было космических кораблей в том виде, которые стартовали с космопорта, сжигая все на своем пути. Не было машин, что отравляли города, не было труб электростанций. Все изменилось. Мог ли предвидеть Шито, что его авария в туннеле времени приведут к рассвету новой цивилизации? А может, наоборот, к ее закату?